This is Unit 10 of Pimsleur's Russian 3. Mr. Gates is looking for Gorky Street. Он ищет улицу. He's looking for the street. In this conversation, you'll hear, in Moscow, there's no Gorky Street. В Москве нет улицы Горького. Слушайте этот разговор. Извините, Александра, вы можете мне помочь? Что случилось? Я не могу найти улицу Горького. Вы хотите найти улицу Горького? Да, рядом с ней должен быть большой театр. Кажется, я все понимаю. Зато я не понимаю. Я не могу найти эту улицу. Мне кажется, что вы не были в Москве уже долго. А почему вы так думаете? В Москве нет улицы Горького. Что? Извините, я не понимаю. Сейчас это Тверская улица. Referring to an arrival on foot, how does she ask, when do you need to arrive to there? Когда вам нужно прийти туда? Прийти. Скажите. I soon need to arrive to there. Мне скоро нужно прийти туда. Скоро. А как он говорит? It's already time for me to be going. Мне уже пора идти. Идти. It's already time for me to be going to the theater. Мне уже пора идти в театр. В театр. Tell me, please, how does one find the Bolshoi Theater? Скажите, пожалуйста, как найти Большой театр? Как найти Большой театр? Как сказать? On this street. На этой улице. Этой. Этой. Как спросить? On which street? На какой улице? Какой? На какой? Скажите. On Tverskaya Street. На Тверской улице. Сейчас скажите. You need to be driving along this street. Вам нужно ехать по этой улице. По этой улице. Спросите. Along which street? По какой улице? По какой? Как спросить? Do you know how to find the hotel in Tourist? Вы знаете, как найти гостиницу in Tourist? Гостиницу. Using this word for hotel, say, yes, I know the hotel in Tourist. Да, я знаю гостиницу «Интурист». Я знаю гостиницу. Попробуйте сказать. It will be possible to see the hotel. Будет можно увидеть гостиницу. Увидеть. А как сказать? You see, or you are seeing. Вы видите. Видите. In a few minutes, you will see the hotel. Повторяйте. Через несколько минут вы увидите гостиницу. Увидите. увидите. Вы увидите. Вы увидите гостиницу. Скажите еще раз. You will see. Вы увидите. Увидите. Hotel is feminine. Попробуйте спросить. Do you see it? Вы видите ее? Видите? Увидите. He answers, not yet. Еще нет. Еще нет. Сейчас она говорит. You soon will see the hotel. Вы скоро увидите гостиницу. А как сказать? There, it's possible to find a place to put the car. Там можно найти место, чтобы поставить машину. Там можно найти место, чтобы поставить машину. Say together, put the car, see the hotel. Поставить машину, увидеть гостиницу. Спросите. Can you drive to there by car? Вы можете поехать туда на машине? Она спрашивает. Will you drive to there? Вы поедете туда? Поедете. Попробуйте сказать. Will you drive to there in your car? Вы поедете туда на своей машине? На своей машине. Вы поедете туда на своей машине? Did you remember to say in one's car? Спросите еще раз. Will you drive to there in your car? Вы поедете туда на своей машине? Скажите. That would be. Это было бы. Было бы. That would be very good. Это было бы очень хорошо. Сейчас скажите. But I can't drive to there in my car. Но я не могу поехать туда на своей машине. Because I have no car. Повторяйте. Потому что у меня нет машины. Ны. Машины. Нет машины. Нет машины. У меня нет машины. Скажите еще раз. I have no car. У меня нет машины. Машины. Сейчас он говорит. I must be going on foot. Я должен идти пешком. Идти. Скажите. I don't have enough money, or I have not enough. У меня недостаточно денег. Недостаточно. У меня недостаточно денег. To pay for a taxi. Remember to say, in order to pay for a taxi. Чтобы платить за такси. Платить за такси. What part of that means in exchange for? За. За такси. Сейчас скажите. I have almost no money. У меня почти нет денег. Почти. Как он говорит? I want to drive to there in my car. Я хочу поехать туда на своей машине. But I have no car. Но у меня нет машины. Как сказать? It seems to me, or to me it seems. Мне кажется. Кажется. Попробуйте сказать. It seems I have an idea. Кажется, у меня есть идея. Кажется, у меня есть идея. I soon will need to drive to a store. Мне скоро будет нужно поехать в магазин. Мне скоро будет нужно поехать в магазин. Спросите. On which street? На какой улице? Какой? На какой улице? А как сказать? On this street. На этой улице. Этой. На этой улице. The theater is not far from there. Театр недалеко оттуда. Оттуда. Сейчас она говорит. Let's drive to there together. Давайте поедем туда вместе. Давайте. Давайте поедем. Скажите. But I have no car. Но у меня нет машины. Нет машины. Как она говорит? That doesn't matter. Ничего. Ничего. Скажите. On the other hand, I have a car. Use есть. Зато у меня есть машина. Зато. Say together. You have no car. I have a car. У вас нет машины. У меня есть машина. Спросите. Do you know a place? Вы знаете место? Место. Where it's possible to put the car? Где можно поставить машину? Машину. Попробуйте спросить. Do you know the hotel in Tourist? Вы знаете гостиницу in Tourist? гостиницу. Вы помните, как сказать? When you will see the hotel. Когда вы увидите гостиницу? Вы увидите. А как сказать? Near the hotel. Рядом с гостиницей. Гостиницей. Попробуйте сказать. Near the hotel, it will be possible to find a place. Рядом с гостиницей будет можно найти место. Спросите. Over there, will there be a place to put the car? Там будет место, чтобы поставить машину. Там будет место, чтобы поставить машину. Скажите. Yes, I think so. Да, я так думаю. Скажите. I work not far from there. Я работаю недалеко оттуда. Оттуда. Как сказать? Near the hotel in Tourist. Рядом с гостиницей Интурист. Гостиницей. Literally, nearby with the hotel. А как сказать? With her. С ней. Ней. С ней. Referring to the hotel, try to say, it's possible to find a place near it. Можно найти место рядом с ней. Рядом с ней. You know very much about Moscow. Повторяйте. Вы очень много знаете о Москве. А. О Москве. О Москве. А как спросить? About what? О чем? О чем? Скажите еще раз. About Moscow. О Москве. О Москве. You know very much about Moscow. Вы очень много знаете о Москве. Попробуйте сказать. Yes, I have lived in Moscow already a long time. Да, я живу в Москве уже долго. В Москве. Almost 10 years. Почти 10 лет. Почти 10 лет. Скажите. About Moscow, in Moscow. О Москве, в Москве. А как сказать? In Russia. В России. России. Попробуйте сказать. I know a little about Russia. Я немного знаю о России. Я немного знаю о России. Вы помните, как спросить? Do you know the hotel in Tourist? Вы знаете гостиницу in Tourist? Гостиницу. Она спрашивает. Do you know Tverskaya Street? Повторяйте. Вы знаете Тверскую улицу? Улицу. Скую. Тверскую. Тверскую улицу. Вы знаете Тверскую улицу? Say, yes, I know Tverskaya Street. Да, я знаю Тверскую улицу. Using the same forms, try to say, but I don't know how to find Tverskaya Street. Но я не знаю, как найти Тверскую улицу. Как найти Тверскую улицу? Вы помните, как сказать? I have no car. У меня нет машины. Нет машины. Скажите. That doesn't matter. I can bring you to there. Ничего. Я могу отвезти вас туда. Отвезти. Она говорит. I can bring you to Tverskaya Street. Повторяйте. Я могу отвезти вас на Тверскую улицу. Тверскую улицу. На Тверскую улицу. Скажите еще раз. To Tverskaya Street. На Тверскую улицу. На. А вы помните, как сказать? On Tverskaya Street. На Тверской улице. На Тверской улице. Скажите. To Tverskaya Street. On Tverskaya Street. На Тверскую улицу. На Тверской улице. На can mean both on and to. The difference is in the words which follow. Скажите. I need to drive to Tverskaya Street. Мне нужно поехать на Тверскую улицу. А как спросить? Do you know Tverskaya Street? Вы знаете Тверскую улицу? Тверскую улицу. Скажите. I don't know very much about Moscow. Watch the word order. Я не очень много знаю о Москве. О Москве. Я не очень много знаю о Москве. Скажите. But it seems Tverskaya Street is far from here. Но кажется, Тверская улица далеко отсюда. Кажется. Скажите. That doesn't matter. Let's drive to there. Ничего. Давайте поедем туда. Давайте поедем туда. Скажите еще раз. Near the hotel. Рядом с гостиницей. гостиницей. Попробуйте сказать near the street. Рядом с улицей. Улицей. Рядом с улицей. Спросите. Is the Bolshoi Theater near the street? Большой театр рядом с улицей? Рядом с улицей. Попробуйте сказать. Is the theater near this street? Театр рядом с этой улицей? Этой. Театр рядом с этой улицей? Скажите. No, not absolutely near. Нет, не совсем рядом. Not absolutely near it. Remember to say nearby with her. Не совсем рядом с ней. Рядом с ней. Попробуйте сказать. The theater is not absolutely near this street. Театр не совсем рядом с этой улицей. Рядом с этой улицей. But there, it's possible to find a place to put the car. Но там можно найти место, чтобы поставить машину. Там можно найти место, чтобы поставить машину. It will not be very expensive. Use это. Это будет не очень дорого. Это будет не очень дорого. Who will be paying for it? Кто будет платить за это? Кто будет платить за это? Как она говорит? I would be able to pay. Я могла бы платить. Я могла бы платить. Вы помните, как сказать? To Tverskaya Street. На Тверскую улицу. Тверскую улицу. Скажите. Let's now drive to Tverskaya Street. Давайте сейчас поедем на Тверскую улицу. This is the end of Unit 10.